Глава вторая. «Опять работа!» — голос моей тетушки Милы звучал скорее укоризненно, нежели вопросительно. «Конечно!» — я даже плечом не повела, продолжая укомплектовывать свою сумку. «Не делай это, Евгения!» — с горестным вздохом произнесла моя родственница, а я лишь мельком окинула ее улыбчивым взглядом, прекрасно понимая, к чему она готовится вывести наш разговор. «А что тогда дело, если не работа?» — решила я ей подыграть. «Все остальное!» — с ожидаемой горячностью воскликнула она. «Пойми, нельзя зацикливаться на чужих проблемах, ведь ты совершенно забыла о себе, ты ведешь не свою жизнь, ты даже не думаешь о семье, не ищешь избранника!» Закатив глаза, приютившая меня когда-то родственница принялась приводить излюбленные аргументы. «Ты же красавица! Я уверена, что проблема лишь в тебе, точнее, в твоей голове! А может, я просто не встретила достойного?» Я насмешливо вскинула одну бровь, радуясь, что сегодня Мила общалась без долгих прелюдий, а сразу переключилась на тему моей неустроенной личной жизни. «Не встретила, а умышленно пропустила», — выговорила она по складам. «Ведь когда, если не сейчас, влюбляться и рожать детей?» Но, заметив, что я угрожающе сдвинула брови, пролепетала уже менее уверенно. «Или хотя бы ребеночка, одного!» «Маленького такого! Я бы тебе во всем помогала!» Мечтательно и как-то очень грустно закончила она. «Давай не будем об этом. В конце концов, у каждого своя судьба. И я уж точно не пойду вразрез с нею», — миролюбиво проговорила я и добавила, подавив смешок, вспомнив горячий монолог моего нового взбалмошного клиента. «Нельзя противостоять тому, что дано нам свыше!» Я картинно вскинула взор к небу, радуясь, что моя речь возымела должный эффект. «Обещаешь!» — лицо тетушки оживилось. «Да», — протянула я настороженно. «Вот и отлично! Значит, если на твоем пути встретится достойный мужчина, ты дашь ему шанс!» — не спрашивала, скорее утверждала она. «Ну, если уж он будет необыкновенный, я обещаю подумать», — уклончиво ответила я. «Ох, Евгения, спасибо и на этом!» В глазах моей тетушки все же промелькнул проблеск надежды. Но я-то уж точно знала, что мой образ жизни вряд ли сведет меня с принцем из сказки. А если таковой и появится, то, думаю, он сам раньше ретируется, чем я вспомню о своем обещании данном тетушке. Моя специальность не позволяла душе спуститься в романтические мечтания. Да и для себя я давно уже сделала выбор между семьей и профессией и была верна последней всей душой. «А чем это так вкусно пахнет?» — применила я привычный прием, чтобы сменить щекотливую тему моей личной жизни. «О, сегодня я остановила выбор на итальянской кухне. Это лазанья!» — и тетушка сверилась с часами. «Судя по аромату, она совершенно готова. Надеюсь, ты не обидишь меня и не уйдешь, не сняв пробу?» Она замерла в ожидании моего ответа. «Что значит снять пробу?» — притворно насупилась я. «Я рассчитываю на большую порцию». «Конечно, я именно это и имела в виду», — засуетилась Мила. «С твоей-то идеальной фигурой можно не бояться обедать несколько раз в день», — обронила она в дверях и поспешила в кухню сервировать стол. Родственница у меня была превосходной кулинаркой. Когда-то она, к слову, так же, как и я, положила личное счастье на алтарь профессии юриста, а, выйдя на пенсию, вдруг открыла в себе талант повара, чему я, надо отметить, была необыкновенно рада и всегда предпочитала ее домашнюю кухню ресторанной стряпне.